Глава 52. Анализируя впоследствии причины, повлекшие мой проигрыш в этом бою, я склонялась к двум из них. Первое. Мы гуляли на протяжении долгого времени по одному и тому же маршруту. Пусть с охраной и Бадом, что из темноты за нами приглядывал, но, как выяснилось, он был не единственным следящим за нами. И второе. Я влюбилась и дала волю чувствам. Говоря простым языком, потеряла голову, напрочь забыв об опасности, нависшей над нашими головами. В тот вечер мы, как обычно, вышли из харчевни, раскланялись с очередными потенциальными покупателями моих земель и, взявшись за руки, направились кружить по площади. В центре возвышалось здание ратуши, шпилем уходящее в небо, но сейчас вся площадь была погружена в темноту. Изредка слышался стук копыт запоздалых путников. Миропорядок здесь таков, что после захода солнца здравомыслящий человек на улицу нос не высунет. Потому как из разных щелей, словно крысы, вылезают обитатели ночного города. «Может, съездим к отче Киприану в ближайшее время? Очень я по нему и братьям соскучилась». «Сейчас не время», — с напряжением в голосе ответил Вите. «Скорее бы уже все закончилось». Я, словно кисейная барышня, надула губки. И тут послышался нестройный топот ног. Словно группа людей передвигалась короткими перебежками. Пробегут отрезок, прислушаются и снова бегут. Но самое главное, я четко уловила, что шаги приближались к нам. «Бежим!» Вита с силой дернул меня за руку. «Ага, а куда бежать-то? Мы находились в максимальном отдалении как от его дома, так и от моего постоялого двора. А шаги приближались». И в следующую секунду я услышала столь ненавистный звук. Железо по железу. Так достают оружие из ножен. И все вмиг закрутилось. Первыми издали глухой вскрик охранники. Вита выхватил клинок, но что он один против группы вооруженных людей? Я также против ножей была бессильна, да еще в полной темноте. Первыми напали со стороны Вита. Он с рывком кинулся в атаку, я же полностью положилась на свой дух. Даже глаза для верности прикрыла. Как тренер учил, чтобы ощущать врага только кожей. Несколько ударов отразила. Целилась в колени, пах. Выше не била, боясь нарваться на клинок. С удовольствием слушала хорошо знакомый хруст костей, но это продолжалось недолго. Вита отдалялся, а в следующий момент на меня сверху упала сеть. Твари! Я крутилась, как юла, но пропустила удар в корпус, пошатнулась. Затем обожгло спину, и последнее, что помню, приближающийся топот ног и удар по голове, который отправил меня в нокаут. Пробуждение было болезненным. Первыми вернулись звуки. Незнакомые голоса, топот копыт, крики, шум затихающего боя где-то в отдалении. А еще орал Вита во все горло. «Анна, вернись ко мне, не уходи!» Он бросал слова мне в лицо, да так, что его горячее дыхание обжигало, и трёс меня, что есть мочи. «А мне же больно!» Я попыталась оттолкнуть его руками. Не слушаются. Открыла глаза и сразу закрыла от ослепительного огня. «Хм, жива твоя дева!» Донёсся со стороны незнакомый мужской голос с усмешкой. «Кто это такой, чтобы на «ты» называть бургомистра? Кроме меня и отчи Киприана я таких не встречала». «Аннушка!» Вита сжал меня в объятиях. «Пусти, больно!» Прошипела я в ответ. «Ой, да!» Он чуть рожал объятия, но не отпустил. «Лекаря, срочно!» «Да что он так орёт? И главное, что происходит? Неужели он один всех положил на площади?» «Дай мне сесть!» Я проморгалась, оглядывая происходящее. Полно народу. И пешие, и конные. Большинство с факелами. Рыщут по площади, кого-то поднимают с земли пинками. «Вы кто?» «Что происходит? Кто эти люди?» «Прошу меня простить, герцог Марио Карини!» Слегка тряхнул головой молодой белокурый красавчик в белоснежном камзоле с золотым шитьем и испачканным, правда, подозрительными бурыми пятнами. «Самый молодой герцог в королевстве, прошу заметить!» Поиграл он бровями и откинул красивым жестом прядь волос, упавшую на лоб. А рядом зарычал Вита. «Нашел время!» Я все равно ничего не понимала. Любующийся собой красавчик, обращающийся к Вите по имени. Вокруг множество вооруженных людей. По всей видимости, мы победили и отбили налет. Но как? Я не мог всего тебе рассказать. Начал издалека Вита. Правда? Я приподняла одну бровь и тут же зашипела от боли. Треснула подсохшая корочка крови на лбу. Необходимо было, чтобы ты вела себя естественно, а играть ты не умеешь. Прости. Развел Вита руками и потупил взгляд. «Вы и есть та самая дева, что пленила нашего Вита?» Белокурый без церемонов влез в разговор. «Ничего такого я не делала». Мысли прыгали с одного на другое, в голове шумело. Я понимала, что молодой герцог шутит, но все не могла взять в толк про что. «Ну как же! Вся столица шумит, что один из самых завидных женихов, сердцеед и покоритель женских сердец, разорвал помолвку с графиней Матилюш. Потому что встретил другую». Откинув непокорную прядь, герцог усмехнулся и наклонил голову на бок, бесцеремонно меня разглядывая. «Так, стоп, с этим потом». С помощью Виты я поднялась на ноги и, опираясь на его руку, приступила к расспросам. «Как эти люди здесь оказались?» «Давай пройдем ко мне, тебе обработают раны, и я все расскажу». «Я с вами, не могу такое упустить». Белокурый подставил мне локоть согнутой руки. Попутно он раздал указание — пленных связать. Утром бургомистр гласит приговоры и всех повесят. «Нет!» — тут же спохватилась я. Белокурый недоуменно поднял бровь. «Ты мне обещал!» — обратилась я к Вите. И, судя по его поднятым бровям, он тоже пребывал в растерянности. «На рудник всех!» — напомнила я. «Как пожелаешь!» «Но прошу, пойдем ко мне», — упрямо тянул за собой Виты.